Брат Сюань-Юань, когда мы прибудем в город воинов-дракона, я радушно приму тебя, как нового члена секты», — вдруг сказал Куя. Внутри Сюань-Юань аж подпрыгнул. «Это определенно ловушка, этот тип никогда и ни за что не сделает ничего хорошего для меня. Спасибо, но думаю, что я сам со всем управлюсь. Я всего лишь деревенщина с окраины страны, так что могу ненароком кого-то обидеть и тем самым доставить неприятности брату Куя». В секте самым главным была сила, чем сильнее человек, тем выше был его статус. «Похоже, что ты знаком с нашим городом, так что я не стану настаивать. Я также могу рассказать тебе о правилах, которых ты, возможно, не знаешь. Иначе, ты можешь случайно сделать что-то, за что не сможешь расплатиться даже за всю свою жизнь». Глаза Сюань-Юаня прищурились, но он передумал и проигнорировал Куя. Затем он просто сел. Он наконец понял, насколько серьезно было противостояние между учениками внутреннего двора. Несмотря на то, они могли без проблем забирать жизни других людей, никто не осмеливался просто так провоцировать их. Секта будет скрупулезно расследовать смерть даже худшего из внутренних учеников. Причиной этого была репутация секты. «Юный господин Сюань-Юань, нам понадобится 3 дня прежде, чем мы доберемся до города воинов-дракона. Когда мы доберемся туда, не хотели бы вы посетить мой дом в качестве гостя?» — спросила Бай, игнорируя ворчание остальных внутренних учеников секты. Она сидела рядом с Сюань-Юанем, оставаясь доброй и дружелюбной. Сюань-Юань сильно удивился, когда узнал, что для того, чтобы добраться до города воинов-дракона, им потребуется целых 3 дня. Но затем он вспомнил, что в достижениях Востока упоминалось расстояние между сектой и школой. Гусин мог преодолевать в день по 8000 миль, и даже с такой скоростью ему потребовалось бы 3-го года, чтобы покрыть это расстояние при условии, что он совершенно не будет отдыхать. Таким образом, несложно представить, насколько велик восточный континент. «Конечно, я до сих пор еще очень много не знаю, но хотел бы узнать. В течение этих 3 дней я буду занят своим развитием, так что даже, может быть, смогу совершить прорыв в следующую сферу». Бай улыбнулась, так как была рада, что он согласился пойти к ней в гости. Личность Сюань-Юаня очень интересовала ее. Если бы она не увидела, как он заботился о Ян Цуэн, то она бы отнеслась к нему лишь как к необыкновенному гению, но она совершенно не стала бы приглашать его к себе домой. «Отлично, тогда я оставлю тебя в покое, чтобы ты смог сосредоточиться на своей практике», — сказала Бай, поднимаясь. Движения ее груди привлекали множество взглядов вокруг. Сюань-Юань полностью сосредоточился на своем развитии. Путь развития духовных каналов работал беспрерывно, усиливая его каналы еще больше. Он был уже в 10 раз сильнее обычных спиритистов. Однако, в нижней части его тела оказалось заперто очень много примесей. Каналы ниже его талии были заблокированы и препятствовали потоку разрушительной ци. Таким образом, он мог использовать ци лишь своей верхней части тела. После того, как он активировал длинные удары небесного дракона, он поднялся с земли и принялся практиковать нужные движения. Благодаря технике пожирателя он скрыл ауру техник семьи Инь. Он привлек внимание очень многих людей вокруг. Куя молча насмехался над ним, когда увидел, что Сюань-Юань начал практиковаться. «Мне интересно, как сильно ты вырастешь за эти 3 дня, так как ты умрешь, когда мы доберемся до города воинов-дракона». Душа Сюань-Юань растворилась в мире, а глаза были закрыты. Каждый удар требовал невероятное количество силы, каждый раз вызывая волны белых драконов. Каждый дракон преодолевал минимум 7 метров, прежде чем растворялся в воздухе. Каждый раз, когда он вытягивал руку, та немела, а его тело пронизывала невыносимая боль. Каждое его движение постепенно удаляло часть примеси из его забитых каналов. Он повернул свою талию, затем вытянул спину, прежде чем направил свою разрушительную ци в нижнюю часть своего тела. Он чувствовал, как примеси в его каналах понемногу разрушаются, а сами каналы каждую минуту становились все шире. Он занимался своим развитием на протяжении всего пути. Это очень сильно изматывало Сюань-Юаня, так что ему приходилось принимать восстанавливающие пилюли каждые 2 часа, чтобы поддерживать свою выносливость на одном уровне. Сяотянь был ошеломлен действиями Сюань-Юаня. Какую технику он практикует? Такое чувство, словно он стал драконом. Каждое его движение порождает ци в форме дракона. Он точно необычный ребенок. Техника, которую он практикует, однозначно небесного класса, но почему я не чувствую ее ауру? Неужели я ошибаюсь? Сян Тяньку также офигел, наблюдая за Сюань Юанем. Еще паре минут попрактикуюсь. Би Юэ закрыла свои глаза, так как для нее Сюань Юань уже был ходячим трупом, не заслуживающим внимания. Она подозвала Куйя и приказала ему: «Избавься от него в городе воинов дракона. Все должно быть тихо и гладко. Как только он умрет, я по достоинству отблагодарю тебя». Куйя злорадно улыбнулся. Осталось всего 3 дня до момента, когда Сюань Юань умрет. Сюань Юань показал невероятную силу воли, так как за все 3 дня пути ни разу не остановился во время практики. Физическое истощение можно было восполнить пилюлями, но не психологическое. Тот факт, что он смог практиковаться без остановки на протяжении 3 дней, показал, насколько сильной волей он обладал. Уже на 2-й день он слопал все свои пилюли, благо, что Бай была хорошо подготовлена. Она поговорила с Фан Гюэ и копила довольно много пилюль восстановления, благодаря чему Сюань Юань смог продолжить свою практику. На 3-й день он, наконец-то, смог полностью очистить свои духовные каналы в нижней части его тела. Лишь после этого он прекратил свою практику. Его сила выросла с 26 до 42 драконов, но из-за техники пожирателя никто не мог ощутить его настоящую силу. Теперь он по силе ничем не уступал эксперту сферы варвара, Бугага. «Мои поздравления, брат Сюань Юань, ты так сильно увеличил свою силу», — издевался Куйя, так как совершенно не чувствовал каких-либо изменений в нем. «Брат Сюань Юань, не желаешь сразиться и проверить свои силы?» Сюань Юань посмотрел на Куйя, он был на пике сферы варвара. Как правило, пиком сферы варвара являлось 54 дракона. Обычные практики изучали более слабые техники желтого и черного уровней, но Куйя практиковал технику земного класса, так как являлся элитным учеником секты. Сюань Юань все еще чувствовал давление от силы Куйя, но теперь оно не было столь мощным, как раньше. «Как насчет такого? Мы проверим, сможет ли брат выдержать мой один единственный удар или нет. Что скажешь на это, брат Куйя?» Сюань Юань посмотрел на остальных внутренних учеников и невинно улыбнулся. Он не знает разницы между небом и землей. Куйя уже на пике сферы варвара. Сюань Юань не должен был соглашаться на столь явную провокацию. «Похоже, я слишком переоценил его». Сян Тяньку внешне был очень дружелюбным, но его мысли могли замораживать. Тогда он обратился ко всем: «Отличная идея, это всего лишь один удар, чтобы проверить тяжелые труды Сюань Юаня за эти 3 дня. Брат Тяньку прав, я возлагаю на тебя большие надежды, брат Сюань Юань». Ся Тянь также улыбнулся. «Вы и правда думаете, что он за 3 дня смог хоть чего-то достичь? Брат Куйя, не дави на брата Сюань Юаня, он слишком наивен. Если ты убьешь его, то брат Фенли может наказать тебя». Би Юэ спала и видела, как Сюань Юаня сотрут в порошок, так что она была очень рада такому случаю. «Не переживайте, я не буду действовать в полную силу». Куйя сделал особое ударение на фразе «не в полную силу». Он засмеялся и поставил свой шипованный куб. «Брат Сюань Юань, можешь действовать. Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется». Глава 68. Авантюра. Несколько сотен зрителей окружили их, что посмотреть, как будет разворачиваться трагедия. Один из королей, который находился среди зрителей, сказал: «Парень просто умрет, он всего лишь спиритист, нет и шанса на то, что он сможет выдержать удар от эксперта на пике сферы варвара». «Согласен, разница между этими сферами слишком велика. Варвары обладают куда большим запасом ци, а их тела намного сильнее». Еще один человек высказал свое мнение. «Кроме того, Куйя практикует технику земного класса, а его сила минимум на уровне 60 драконов, в то время как у парня скорее всего сила на уровне 20 драконов. Куйя будет достаточно одного удара, чтобы убить его. В наше время молодежь совершенно не знает разницы между небом и землей. Они считают, что стали непобедимыми, раз достигли сферы духа. Он дорого заплатит за свою надменность. Ну, дети должны учиться на своих ошибках». Народ вокруг начал перешептываться и тыкать пальцами. Все они были свято уверены в глупости Сюань Юаня и продолжали давить на него с помощью негативной критики. Но затем Бай сделала шаг вперед и сказала: «Я буду брокером и приму ставки от любого на это противостояние. Соотношение 1:1. Я лично ставлю на Сюань Юаня. Если Сюань Юань не сможет навредить Куйя с одного удара, я потеряю свою ставку, а также выплачу ставки всем остальным. Что скажете?» Сюань Юань собирался остановить эту затею, но вдруг Би Юэ громко издевательски рассмеялась. Здесь было несколько сотен человек, так что она сильно сомневалась, что Бай сможет заплатить все ставки. «Хорошо, тогда я ставлю 100 тысяч монет короля на Куя. Малышка, ты действительно сможешь заплатить мне, если проиграешь?» — презрительно спросила она. Бай посмотрела на Би Юэ, а затем достала жетон, сделанный из белого нефрита. Золотой символ Бай был вырезан на нем. «Торговый дом Тайбай, безусловно, имеет куда больше денег, чем ты можешь себе представить», — сказала она и холодно улыбнулась. Этот жетон был символом торгового центра Тайбай, который был торговым центром мирового класса. Этот жетон Бай был самым ценным из всех жетонов торгового дома, тем самым показывая, что Бай ничем не уступала в статусе основным ученикам секты. «Хорошо, тогда я сыграю против Тайбая 200 тысяч монет короля на Куя». Би Юэ стиснула зубы. Она была свято уверена, что Сюань Юань совершенно не сможет навредить Куя, так как между ними была разница в силе в целую область. «Брат Сюань Юань, я просто обязан поставить на себя 100 тысяч монет короля», — засмеялся Куя и гордо бросил Бай 100 тысяч. Это были все его деньги, которые остались после аукциона. «Брат Сюань Юань, пожалуйста, останови госпожу Бай. Это не закончится ничем хорошим», — попросил Сятянь. «Я не могу указывать госпоже Бай. Она вправе делать то, что пожелает. Я лишь могу выложиться на полную». Сюань Юань это совершенно не волновало. Затем он проглотил восстанавливающую пилюлю, чтобы восстановить свои силы. «Ну, брат Сюань Юань, я могу поставить лишь на брата Куя. Ты слишком молод и неопытен. Здесь ты сможешь навсегда запомнить разницу между силами разных сфер». Сян Тянь казался самой невинностью, придумав нелепейшую отговорку. «Я поставлю 200 тысяч монет короля на Куя». Он знал силу Куя, который был одним из лучших экспертов сферы варваров секте. Как он мог проиграть Сюань Юаню? «Согласен. Брат Сюань Юань, ты слишком молод и опрометчив. Если ты не узнаешь, насколько велик мир, ты не сможешь стать сильнее. Я также поставлю на Куя 200 тысяч монет короля». Сятянь решил, что лучше последовать примеру остальных учеников и поставить на Куя. У торгового центра Тайбай было наверняка достаточно денег, чтобы выступать в качестве букмекера. У обладателей золотого жетона было по крайней мере 10 миллионов монет короля, которыми они могли воспользоваться в любое время. В конце концов, это был самый большой торговый дом восточного континента. Все ученики внутреннего двора секты поставили на Куя. Бай была единственной, кто поставил на Сюань Юаня. Она рассчитала сумму и объявила: «Все желающие уже сделали ставки. Общая сумма составляет 1,880 тысяч монет короля. Я полностью выплачу всю сумму, если проиграю. Битва будет продолжаться, пока одна из сторон не проиграет. Юный господин Сюань Юань, пожалуйста, постарайтесь. Если вы одержите победу, то получите половину от этой суммы». Сюань Юань резко возбудился. «Ха-ха-ха, 900 тысяч монет короля. С такими деньгами я смогу купить очень много всего. Брат Сюань Юань, не слишком обольщайся», — проворчал Куя. Он сильно завидовал тому, что этого шкета поддерживала столь сильная девушка. «Чертов урод, почему кто-то из Тайбай поддерживает его? Я не стану убивать его, так как это будет слишком просто. Я покалечу его», — подумал про себя Куя. «К черту это все, мы начинаем бой. Брат Куя, приготовься принять мою атаку». Сюань Юань сконцентрировал всю свою разрушительную ци в ногах. В сочетании с его сапогами, которые были словно его собственные ноги, он небольшим движением устремился прямо к Куя. Сначала Куя подумал, что этот шкет воспользуется какой-то уловкой, но в следующий миг обнаружил, что тот совершенно не планировал ничего подобного. «Ты хочешь сразиться со мной при помощи грубой силы? Это чистой воды самоубийство». Да кем он себя возомнил? Он думает, что сможет навредить варвару так просто. Куя может убить его легким движением руки. Куя громко смеялся, когда выпускал свое золотое разрушительное ци. Его ци словно состояло из бесчисленных острых шипов. Они без проблем могли ранить более слабых практиков. «Брат Сюань Юань, ты правда хочешь умереть, не так ли?» С громким хлопком золотая ци атаковала Сюань Юаня. Однако, воспользовавшись особенностью своего тела, Сюань Юань активировал длинные удары небесного дракона и воспользовался движением заплыв небесного дракона. С помощью своих сапог он полностью уклонился от атаки на невероятной скорости. Золотая ци Куя смогла достичь лишь его тени, а Сюань Юань полностью исчез из поля зрения. Но из-за шока Куя не понял, что произошло, и не заметил, как Сюань-Юань воспарил в воздухе и уже вплотную подобрался к нему, готовясь к своей контратаке. Гора Небесного Дракона. Все увидели образ дракона, который цеплялся за гору, который атаковал Куйя прямо в лицо. Сюань-Юань воспользовался лишь грубой силой в 42 дракона. Он отпустил пощечину Куйя, в миг, когда у него за спиной образовались тени 42 драконов. Куйя лишь успел почувствовать, как сильная струя воздуха ударила ему в лицо, но он совершенно не успел среагировать на это. Даже несмотря на то, что у него было 60 драконов силы, он все еще не мог проигнорировать атаку Сюань-Юаня, не защитившись. Он отлетел на несколько метров и выплюнул несколько зубов. Как такое возможно? Спиритист с силой 42 драконов. Что здесь вообще происходит? Что это были за движения? Было такое чувство, словно он стал одержимым драконом, который мгновенно увеличил его силы. Его сапоги являются земным инструментом отличного качества. Неудивительно, что его удар оказался настолько сильным. В мгновение все, кто принял участие в пари, поняли, что они потеряли очень много. Лицо Куйя побагровело. Он сделал шаг назад и атаковал Сюань-Юаня со спины, решив выйти за границы обычного матча. Сюань-Юань совершенно не ожидал такого поворота событий. Он попытался сосредоточить свою ци в кулаке и блокировать эту атаку. Золотая ци Куйя и ци Сюань-Юаня столкнулись друг с другом. Произошел оглушительный взрыв, после которого Куйя остался стоять на месте, в то время, как Сюань-Юань был отброшен на десяток метров назад. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 69. Сила Леди Бай. Когда Сюань-Юань, наконец, стабилизировался, он выплюнул один зуб, а его рот наполнился вкусом крови. Боль заполняла каждый сантиметр его руку. В момент, когда его ци и ци Куйя столкнулись, он почувствовал, словно его рука разрывается на части, но прежде, чем его кости были разрушены, ци Куйя просто исчезла в его теле. «Эй, старый хрыч, это твоих рук дело?» «Ха-ха, нет, это тело всего сущего. Оно способно поглотить абсолютно любую ци, так что золотая ци этого парня не способна навредить тебе. Он уже развил свою нервную систему, так что его кости прочны, как сталь, что полностью отличается от тебя, у кого кости мягкие, словно тофу, так что тебе сильно повезло, что ты потерял лишь зуб. Твое тело укрепляется ци каждую секунду, так что если не учитывать того, что твоя нервная система все еще не очищена, все остальное твое тело по прочности вполне может тягаться с экспертами сферы варвара или даже короля. Просто прикладывай больше усилий и будет тебе счастье», — ответил жадность. Сюань-Юань понял, что произошло, и поднялся. «Куйя, ты нарушил условия поединка». Он посмотрел на него и холодно сказал. Куйя считал, что искалечил паренька, поэтому он сильно удивился, когда увидел, что тот был лишь немного ранен. «Как ты это сделал? Ха-ха, ты так хочешь это узнать? Ты хотел покалечить меня из-за того, что ты проиграл, а я выиграл», — рассмеялся Сюань-Юань. Все ученики, которые сделали ставки на поединок, начали выходить из шока. Биюя истерично закричала. «Как такое возможно? Куйя тайно сговорился с Сюань-Юанем и намеренно проиграл бой. Как спиритист, вроде тебя, мог одержать победу? 200 тысяч монет короля были ее последними деньгами. Она рискнула и потеряла все. Естественно, она была в истерике. Ложь, я ни за что не позволил бы ему выиграть. Я даже не представляю, что за технику он изучает. Спиритист с силой 42 драконов, а его движения были загадочны и эффективны. Я могу лишь догадываться, что техника, которую он изучает, минимум небесного класса 5 звезд. Сян Тянку и Ся Тянь были намного спокойнее, по крайней мере, внешне. Ну, брат Фенли действительно обладает уникальным талантом в поиске гениев. Я усомнился в тебе, брат Сюань Юань, это полностью моя вина, — сказал Ся Тянь, но сам про себя подумал. Спиритист с силой 42 драконом. Это слишком страшно. Если он увеличит свою силу еще больше, то без проблем сможет обойти меня в рейтинге. Я просто обязан попасть в первую тройку почетного списка, а все преграды должны быть устранены. Сян Тяньку также попытался скрыть свою растерянность, несмотря на то, что потеря 200 тысяч монет короля была слишком сильным ударом. «Брат Сюань Юань, ты скрывал свой талант так тщательно. Это очень не похоже на брата Фенли. Однако, я рад, что ты победил. Ты станешь отличным пополнением для секты». Его улыбка была слегка испорчена из-за гнева, а в его голове вертелись совсем другие мысли. «Блядь, откуда вылез этот гений? Для меня становится все сложнее попасть в тройку лидеров почетного списка. Я обязан что-то с этим сделать». Куйя был в бешенстве, но не рискнул продолжать битву, так как Бай потеряла свое терпение. Она была экспертом сферы короля. Сятянь, Сянтяньку и Биюэ, никто из них не смог бы справиться с ней. Кроме того, она была частью торгового дома Тайбай, что означало, что она обладает наилучшими из возможных инструментов, благодаря чему ее сила и защита были повышены до небес. «Куйя, что все это значит? Почему ты атаковал Сюань Юаня в спину?» Бай сделал шаг вперед, выпуская свою ци. От ее давления Куйя не смог дышать. Бай к нему даже не прикоснулась, а он уже был готов начать кашлять кровью. «Госпожа Бай, пожалуйста, не сердитесь. Скорее всего, Куйя просто овладел гнев, поэтому он в состоянии аффекта продолжил бой. Пожалуйста, простите его, в конце концов, вы победили в пари». Сятянь попытался выступить в качестве посредника. «Ну, раз юный господин Сятянь решил заступиться за тебя, я лишь немного накажу тебя», — медленно сказала Бай. Она подняла свой элегантный подбородок, и холодный луч света выстрелил из ее глаз. Мгновенно этот луч врезался в Куйя, и тот закашлял кровью. Куйя был в полностью ох, или от того, что она напала на него, но не посмел что-либо возразить ей. Она была слишком сильна. «Мы, торговый дом Тайбай, очень трепетно относимся к правилам и условиям, которые мы заключили. И никто, даже если это секта воинов-дракона, не смеет нарушать условия сделок, которые они заключили с нами. Если кого-то из здесь присутствующих что-то не устраивает из того, что я только что сказала, вы можете смело привести своего мастера из секты, чтобы оспорить мое заявление. Но я уверена, что все вы прекрасно понимаете, что ничем хорошим лично для вас это не закончится. Когда пари было заключено и вы проиграли, вы можете лишь смириться со своей потерей», — авторитетно заявила Бай. Ее превращение из сладкозвучной девушки в доминирующего правителя заставили Сюань Юаня выпасть в осадок. В записках Востока он читал о торговом доме Тайбай. Это была невероятно сильная и богатая торговая организация, которая имела прочные торговые связи со всеми тремя великими силами восточного континента. Таким образом, Сюань Юань легко заключил, что Бай скорее всего была одним из высокопоставленных его членов. «Юный господин Сюань Юань, это королевский кристалл Тайбай. Каждый такой кристалл стоит 1 000 000 монет короля». Бай повернулась к Сюань Юаню и тепло улыбнулась, а ее властная аура мгновенно исчезла. «Здесь что-то не сходится. Вы обещали, что я получу 900 тысяч монет короля, а эта сумма больше оговоренной». Сюань Юань застенчиво улыбнулся. В своей душе его очень впечатлила ее аура. Эта аура однозначно должна была принадлежать одному из главных членов торгового центра Тайбай. Она воспользуется любой возможностью, чтобы срубить деньжат и сделать влиятельных людей своими должниками. Естественно, что она была далеко не простой женщиной. «Я была главным букмекером, но не смогла защитить вас. Из-за этого вы потеряли зуб. Так что эти 100 тысяч являются моей компенсацией». Улыбка Бай была подобна распустившемуся цветку. Она продолжила говорить: «Вы примите ее или нет? Если вы не желаете ее принимать, то я возьму ее обратно». Сюань Юань мгновенно схватил кристалл. «Естественно, я приму ее, я же не дурак», — взволнованно воскликнул Сюань Юань. На кристалле была выгравирована эмблема торгового центра Тайбай. Она была вырезана с помощью особой техники. Он быстро спрятал его в своем пространственном кольце, радуясь своей удаче. Внезапно, яркий свет появился со всех сторон и также внезапно исчез. Сюань Юань понял, что они наконец-то добрались до города воинов-дракона. Покидая портал, те, кто не делал ставок, обсуждали увиденное шоу, в то время как те, кто потерял свои деньги, недовольно ворчал. Бай хихикнула. «Давай зайдем в филиал торгового дома Тайбай в городе воинов-дракона. С деньгами, которые вы только что получили, вы сможете приобрести неплохой набор инструментов. Иначе вы окажетесь в большой опасности, когда попадете в секту». Сюань Юань согласно кивнул. Они вдвоем отправились в направлении торгового дома Тайбай. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 70. «Я буду сражаться за то, чем хочу обладать». Это оказалось весьма неожиданно. У секты появился очередной гений. Брат Фенли действительно обладает незаурядным талантом в поиске гениев. Похоже, что в скором времени нас превзойдут», — угрюмо сказал Сян Тяньку, когда Сюань Юань и Бай ушли. «Брат Сян, не расстраивайся, мы лучшие из лучших. Брат Сюань Юань действительно талантлив, но ему все еще нужно время, чтобы нагнать нас, но мы ведь тоже не будем стоять на месте». Сиатянь слегка улыбнулся. «Брат Сиатянь очень добр. Мы все только что очень сильно прогорели, так что мне нужно вернуться в секту или я буду голодать», — с тревогой сказала Би Юя и посмотрела на Куя, который до сих пор был не в себе из-за поражения. «Сюань Юань, теперь, когда ты оказался в городе воинов дракона, твоя смерть очень скоро придет за тобой», — прошептал он. «Братья и сестры, я скоро вернусь». Сиатянь жестом попрощался с остальными и улетел. «Я тоже не стану задерживаться здесь. Сестра Би Юя, брат Куя, возвращайтесь в секту поскорее». Сказав это, Сян Тяньку также удалился. «Сестра Би Юя, я тоже пойду. Не переживай, я позабочусь о этом уроде». На лице Куя все еще виднелся отпечаток руки Сюань Юаня, а с левой стороны рта отсутствовало несколько зубов. Сейчас он в торговом доме Тайбай, так что не действуй необдуманно. А вот, когда он покинет его, Би Юя провела своими пальцами по своей шее. Сиатянь и Сян Тяньку также недовольны им. Даже если Куя не сможет избавиться от него, эти двое несомненно не будут стоять в сторонке. «Сюань Юань, со своими способностями, ты не должен был переходить нам всем дорогу. Теперь у тебя очень много врагов, так что я не думаю, что ты надолго задержишься в секте», — подумала она. А затем она также отправилась в торговый дом Тайбай, так как не хотела пропустить это грандиозное шоу. Сюань Юань и Бай шли бок о бок. Площадь была переполнена людьми, которые выходили из сотен других порталов. Похоже, что это было главным портом города, в котором размещались сотни порталов, соединявшие город с другими местами. Эта площадь была очень просторной, так как даже несмотря на тысячи людей, здесь все еще было довольно просторно. Сюань Юань еще никогда не чувствовал себя толь незначительным, как сейчас. Практически каждый прохожий был практиком, и многие из них были на уровне варвара, а некоторые даже были в сфере короля. Он был практически уверен, что здесь даже было несколько великих мастеров, но он никак не мог их обнаружить. Город воинов дракона по праву заслужил свое название. Если бы не Бай, он бы абсолютно точно потерялся на улицах города. Она знала этот город, как свои пять пальцев. «Леди Бай, вы ведь одна из важных шишек Тайбай, не так ли? Тогда почему вы отправились на аукцион полной луны и вели себя как служанка? Разве это не было унизительно для вас?» — спросил Сюань Юань. Это была проверка для Хуа Юй от торгового дома Тайбай. «Торговый центр полной луны является крошечным филиалом нашего торгового дома. Наши отношения приблизительно такие же, как у секты воинов дракона и пещеры полной луны. Я была экзаменатором Хуа Юй и решила немножко помочь им», — Бай говорила тихим и нежным голосом. «Когда я прибыла в торговый центр полной луны, Фан Гюй показал мне несколько инструментов семьи Инь Восточной династии и сказал, что их ему продал ты. Я была тем, кто очень давно продал эти инструменты семье Инь, так что я очень удивилась, когда увидела их снова. Поэтому я захотела побольше разузнать о тебе и устроила все так, чтобы стать твоим сопровождающим». Наконец-то, у Сюань Юаня сложилась полная картина того, что произошло. Он совершенно не ожидал, что продажа инструментов Вумина приведет к таким результатам. «Ага, теперь я понял», — он сухо рассмеялся. «Ответь честно, как ты получил эти инструменты? Эти вещи очень дорогие. С твоей силой было совершенно невозможно убить их владельцев и присвоить все эти вещи себе». Хоть Бай и улыбалась, в ее глазах был виден холодный расчет. Сюань Юань задумался на несколько мгновений, затем посмотрел назад и сказал: «Как насчет сделки? Я расскажу, как я это сделал, а вы ответите на несколько моих вопросов». «Без проблем, до тех пор, пока я способна на них ответить», — искренне ответила Бай. «Я убила их, а потом забрала их вещи». «Существует много способов убить кого-либо», — ответил Сюань Юань. Он открыл свое пространственное кольцо и достал оттуда арбалет взрыва. «Это один из них». Девушка вдруг расслабилась, так как этот арбалет действительно вполне мог убить эксперта сферы короля. «Хорошо, я сохраню в тайне этот наш маленький секрет», — улыбнулась она. «Теперь можешь задавать свои вопросы. Что тебя интересует?» «Леди Бай, я знаю, что торговый дом Тайбай знает очень много о Восточной династии, так что вы почти наверняка в курсе о раскладе сил у них, не так ли?» — задал контрольный вопрос Сюань Юань. «Да, что тебя интересует?» Она с любопытством наблюдала за Сюань Юанем, ведя их к зданию Тайбай. Они были почти на месте. «Меня интересует сила семьи Инихай». Он не стал ходить вокруг да около. Семья Инь полностью контролирует армию Восточной династии, в то время как семья Хай пользуется поддержкой императора и контролирует их разведывательную сеть по территории всего восточного континента. Также прямо ответила Бай. Так что тот наконец-то смог осознать ужасающую силу своих врагов. «Тогда вы знаете Инчжэнь Луа?» — снова спросил Сюань Юань. Бай была удивлена его вопросом. Некоторое время назад Инчжэнь Луа проникла на территорию секты воинов дракона. «Вы знакомы?» — сердце Сюань Юаня подпрыгнуло. Тайбай не зря носила имя крупнейшего торгового центра восточного континента. Их информационная сеть ничем не уступала семье Хай. Они даже были в курсе передвижения Инчжэнь Луа. Что-то вроде того. «Вы не в курсе, почему семья Инь желает женить ее на юном мастере семьи Хай?» Он не верил слухам и хотел выяснить все наверняка от Бай. «Ну, я не в курсе всех подробностей, но мне известно, что глава клана Инь в течение последних нескольких лет сильно болела и никто не мог поставить ему диагноз. Если ты обладаешь силой, как у главы клана Инь, то у тебя намного больше шансов умереть в бою, чем заболеть, так что его болезнь стала очень серьезной проблемой. Но оказалось, что семья Хай вполне может вылечить его, но взамен хотели, чтобы госпожа Чжэнь Луа вышла за их юного мастера. Лишь самые влиятельные люди династии знали об этом. Бай не стала скрывать что-либо и рассказала все, что знала. Сюань Юань офигел от таких новостей. Ему нужно было стать намного сильнее, чтобы остановить этот брак. Юный мастер семьи Хай силен? Сильнее ли он брата Фенли? Этот человек мог быть его будущим конкурентом, так что он должен был узнать о нем все, что только можно. Естественно, он эксперт в манипуляции водой. Он обладает сердцем моря, которое занимает 32 места среди вод, тушащих огонь, объяснила Бай. Воды, тушащие огонь, сердце моря, неужели оно сильнее пламени Сури? Неожиданно воскликнул Сюань Юань. Он вспомнил это пламя, которым воспользовалась принцесса Мо. Все верно. Даже если Фенли овладеет ветром, который занимает 32 места в списке борцов с ветром, у него все равно не будет и шанса на победу против юного мастера Хай. Сердце Сюань Юаня упало, и этот человек собирался жениться на его Чжэнь Луа. Был ли у него хоть шанс на победу против него? А что насчет Инчжэнь Луа? Насколько сильная она? — спросил Сюань Юань. Она является бессмертным небесного дракона. Редчайший гений. Таких, как она, крайне редко можно встретить. Она может контролировать золотое небо, которая занимает 19 мест в списке борцов с золотом. Даже эксперт в сфере императора не сможет одолеть ее. Сюань Юань в очередной раз выпал в осадок, так как новости были совершенно неутешительными. Разница в силе между ним и его учителем оказалась просто заоблачной. Ему показалось, что для него просто невозможно достичь ее уровня. «Юный господин Сюань Юань, вот мы и добрались до торгового центра Тайбай. Давайте приобретем несколько инструментов для вас», — сказала Бай. Она вспомнила, что ранее в торговом доме полной луны Сюань Юань был сильно шокирован, когда услышал новости о помолвке между семьями Инихай, так что вполне могла догадаться о ходе его мыслей. «Спасибо за ваши ответы, леди Бай». Он сделал глубокий вдох. Сегодня он узнал очень многое и в глубине своей души пообещал: «Я буду бороться за то, чем хочу обладать, но пока не могу. Однажды, я окажусь рядом с тобой, учитель Чжэнь Луа». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 71. Ху Сюань. Они добрались до торгового центра Тайбай. Так как они всю дорогу беседовали, то он совершенно не обратил внимания на окружающую среду. В момент, когда он огляделся, они уже стояли возле огромного здания. Ворота были около 100 метров в ширину, и через них шел постоянный поток людей, но этот поток был строго организованным. Снаружи были сотни стражей сферы духа, создавая внушительную атмосферу. Торговый центр полной луны, в сравнении с этим, был просто игрушечным домиком. Лишь по одному количеству охранников можно было легко понять, что здесь заправляли очень могущественные люди. В конце концов, это была столица секта воинов дракона. Когда Бай услышала благодарности Сюань Юаня за предоставленную информацию, то сказала: «Не стоит меня так благодарить. Я лишь рассказала тебе то, что знала. Юный господин Сюань Юань, думаете, мы сможем стать друзьями?» «Конечно», — незамедлительно ответил тот. «Друзья должны помогать друг другу. Возможно, что когда-нибудь я также буду нуждаться в вашей помощи». Улыбка Бай стала еще соблазнительнее, когда они вошли в торговый центр. «Мы приветствуем леди Бай», в унисон ответили стражи, когда узнали ее. Она кивнула им в ответ, в то время как Сюань Юань полностью погрузился в свои мысли. «Мне нужно работать еще усерднее, иначе я не смогу защитить себя, не говоря уже о учителе Чжэнь Луа». За воротами был гигантский пруд. Несколько красивых и дорогих рыбок плавало внутри. Все они напоминали потомков драконов. Их чешуя отражала солнечный свет, создавая многоцветные радуги. Это была завораживающая картина. Белые цветы лотоса цвели на темно-зеленых листьях, испуская опьяняющий аромат. К ним подошел старик и почтительно поклонился Бай. «Моя госпожа, вы вернулись?» «Да, дворецкий. Спасибо за ваш нелегкий труд во время моего отсутствия. Это мой друг. Пожалуйста, подготовьте несколько инструментов земного класса отличного качества для него. Принесите их к башне инструментов». Тепло улыбнулась Бай. «Будет сделано, моя госпожа. Пожалуйста, следуйте за мной». Ответив, дворецкий повел их к башне. Похоже, что Бай действительно была одной из важных личностей торгового дома Тайбай. Кроме того, у нее было много фанатов, которые смотрели на Сюань Юаня таким взглядом, что у того мурашки по коже бегали. Ему казалось, что они готовы убить его, лишь бы иметь возможность просто идти рядом с ней вместо него. Он улыбнулся и горько вздохнул. «В этом мире, если у тебя нет силы, то будешь убит другими». Башня инструментов была большим зданием, предназначенным для хранения инструментов. У нее в общей сложности было 7 этажей. Первый был для топовых духовных инструментов, второй для низкоуровневых земных, третий для обычных, четвертый для отличных земных инструментов. Под сопровождением дворецкого, Бай и Сюань Юань прибыли на 4-й этаж. Много людей приветствовали Бай на расстоянии, а она, в свою очередь, вежливо улыбалась им. Многие из них очень дружелюбны, пока их взгляд не падал на Сюань Юаня. Если бы взгляд мог убивать, то он бы уже успел умереть 1000 раз. 4-й этаж был вымощен прекрасно оформленным гранитом. Этаж представлял из себя пространство в 100 квадратных метров. Части различных земных инструментов отличного качества висели на стенах, и множество людей медленно прохаживались вдоль них, рассматривая их. Когда они прибыли к пункту назначения, Сюань Юань почувствовал удушающую ауру. Эта аура исходила от множества экспертов сферы короля, а некоторые из посетителей даже были великими мастерами. «Леди Бай, давно не виделись». Красивый мужчина неожиданно подошел к ним. Он держал чистую белую ленту, которую использовал для того, чтобы аккуратно связать свои волосы. Судя по его ауре, он был великим мастером. «Ах, это юный мастер Ху Сюань». Бай, как всегда, элегантно улыбнулась. «Прошло много времени с тех пор, как мы виделись последний раз. Вы, как всегда, неотразимы». Ху Сюань посмотрел на Сюань Юаня и мягко спросил: «Могу я узнать, кто этот молодой человек?» «Это мой друг, Сюань Юань. Его нашел молодой мастер Фенли. Я хочу подобрать для него несколько инструментов, чтобы он был лучше защищен», — ответила Бай. «Я впечатлен, Сюань Юань. Это первый раз, когда леди Бай лично выбирает кому-то инструменты». Ху Сюань ранее лишь мельком посмотрел на паренька, но теперь тщательно изучал его, став так близко к нему, что можно было почувствовать его дыхание. Сюань Юань встретился с ним взглядами без тени страха. Затем он заметил, что парень был обут в драконьи сапоги, которые сделал один из старейшин семьи Ху. «Ха-ха, Сюань Юань, мы просто обязаны были встретиться из-за этих сапог, ведь один из старейшин моей семьи сделал их». Ху Сюань был поражен храбростью паренька, когда встретился с ним взглядами. «Обычно спиритисты пугаются моего взгляда, но ты совершенно неустрашим. Как всегда, глаз Фенли просто идеален в поиске талантов. Я приветствую мастера Ху Сюаня». Сюань Юань поприветствовал его вежливым жестом. Отныне он был частью секты, которая обладала большой властью здесь, так что лучше всего было бы быть приветливым с окружающими.